Глава 1. Любовная песнь бога боевых искусств. «Вот ты где, Микота!» Она видела сон. Она сидела на корнях ветвистого дерева, а прохладный воздух обдувал ее кожу. Ее молодое воплощение прижимало к колене груди в тени дерева. Вот как девушка поняла, что происходящее было не сном, а воспоминанием. «Что случилось? Проголодалась?» Молодая Микота уткнулась в колени лицом. Она даже не подняла взгляд, когда такие Микадзучи, выглядящие в точности так же, как и в наши дни, все с теми же прядями волос, обрамляющими лицо, позвал ее. Сейчас они в родном городе Микота, на Дальнем Востоке, за святилищем, в котором проживают сироты. Их голоса уносят порывы ветра. «Бог такие Микадзучи!» Голос маленькой девочки из-за колени слышался приглушенным. Она так и не подняла взгляд. Такими Кадзучи склонился к девочке, терпеливо ожидая, когда она заговорит снова. «Почему у меня нет мамочки или папочки?» «Потому что я сирота». Сейчас Микота могла без запинки ответить на этот вопрос. Бедствия, болезни и монстры. Дети Дальнего Востока очень часто теряют своих родителей и остаются сами по себе. На самом деле Микота очень повезло, поскольку ее приняли в святилище, в котором проживали боги вроде такими Кадзучи. Боги даже водили ее на оживленный городской фестиваль. Впрочем, вероятно, это был не фестиваль, а самый обычный крупный торговый порт. Она в кругу друзей, вроде Оуки и Чигусы, ее окружают боги и богини, но Микота всегда обращала внимание на родителей, которые играют со своими детьми. Эти картины вызвали у нее чувство опустошения, которое она не могла выносить. «Мать и отец, которые дали тебе жизнь, Микота, оставили тебя на наше попечение и отправились в долгое путешествие». «Я когда-нибудь увижу их снова?» «Что ж, они могут не вернуться в этот мир на твоем веку. Могут пройти десятки, даже сотни лет, прежде чем души ее родителей переродятся». Микота была слишком молода, чтобы понять значение слов такими Кадзучи в то время. Из слов божества ей было понятно только то, что она никогда больше не увидит своих родителей. Девочка прижала ноги к своему телу сильнее. «Тебе одиноко?» Микота не могла ни кивнуть, ни помотать головой. Она лишь сильнее сжала свои ноги, пальцы ее рук погрузились глубже в кожу, будто она отчаянно пыталась удержать что-то, что грозило выплеснуться из нее в любую секунду. Такими Кадзучи сел рядом с девочкой на колени, когда ее тело начало дрожать. Неожиданно он поднял девочку на руки, будто она была легкой, как перышко. Микота подняла взгляд, удивившись неожиданному солнечному свету, начавшему пробиваться сквозь ее руки. После этого она посмотрела на держащее ее божество. «Микота, стань моей дочерью!» Улыбающееся лицо Такими Кадзучи отразилось в наполненных слезами глазах девушки. «Ха? Однажды я передам тебе свою фауну, и в тот день, в который это случится, мы разделим кровавые узы, как настоящая семья». «Семья». Его слова не были пустыми, они отогрели наполненную болью душу девочки. Все потому, что девочка смогла увидеть в глазах такими Кадзучи ту нежность, с которой родитель смотрит на своего ребенка. Бог продолжал держать ее над головой, будто гордый отец свою дочь. «Боль обитает в духе, а дух располагается в теле. Так я считаю. Поэтому я обучу тебе такому количеству боевых искусств, что твоему телу и духу некогда будет ощущать одиночество. Расслабься, Микота, и будь к этому готова», сказал Такими Кадзучи пораженный молодой Микота. Потом он улыбнулся с детской наивностью. «Микота, чем бы ты хотела заняться со своими мамой и папой?» Бог попросил Микота говорить искренне, все с той же нежностью в глазах. «Я хотела бы прокатиться на папе». «Сейчас устроим. Что-нибудь еще? «Спать рядом ночью на футоне, чтобы мне не было одиноко». «Хорошо. Сегодня будем спать вместе. И еще что-нибудь?» «Я хочу съесть конпейтоу. Те сладости, которые мы видели в городе». «Ладно. С этим я как-нибудь разберусь». Искреннее желание первоклассных разноцветных сладостей заставило Такими Кадзучи улыбнуться. Несмотря на то, что святилище было невероятно бедным, Такими Кадзучи отвел ее, Оуку, Чигусу и еще несколько детей в город и исполнил свое обещание всего через несколько дней. Ребенок и божество, одетые практически в лохмотье, обменялись улыбками, наполненными симпатией и нежностью. «Впрочем, ничего страшного, если ты захочешь вступить в семью Цукуёми и не захочешь быть в моей». «Я хочу быть вашей, бог такими Кадзучи!» Маленькая Микота громко прервала фразу своего божества. Её щёчки порозовели, а взгляд тёмно-фиолетовых глаз был направлен только на божество. «Хорошо». Такеми Кадзучи несколько раз удивлённо моргнул, а потом улыбнулся девочке. Он поставил Микото на землю и растрепал ей волосы. Девочка потёрла пальцами глаза. Последняя слезинка скатывалась по её щеке. Она забралась на спину бога, и вдвоём они пошли к Оуки, Чигуси и остальным детям, отправившимся на её поиски. Бог и девочка улыбнулись идущим им навстречу друзьям. В тот день Такеми Кадзучи стал её отцом, и Микото окружила любовь. В какой-то момент её любовь к Такеми Кадзучи переросла в нечто новое. Микото медленно открыла глаза. Мягкие лучи света пробивались в окно. Чириканье птиц снаружи давало понять, что ночь подошла к концу. Девушка уставилась на потолок, ощущая лёгкое чувство ностальгии из-за своего сна. Вскоре она заметила, что её губы сами собой расплылись в улыбке. Всё больше воспоминания проникали в разум девушки, она начала подниматься с футона. До её ушей донеслось тихое посапывание. Посмотрев в сторону, Микото увидела девушку Ринарта, Хорухимы, спящую на спине на футоне рядом. Губы Микото снова расплылись в лёгкой улыбке. События, связанные с семьей Иштар, стали целым набором испытаний и злоключений, но благодаря этим событиям девушка снова со своей подругой детства с Дальнего Востока. Осторожно, чтобы не разбудить Хорухимы, Микото пробежалась пальцами по золотым локонам спящей девушки и легонько прикоснулась к лисьим ушкам. Они были в одной из комнат дома семьи Гести, поместье домашнего очага. Микото и Хорухима вступили в семью благодаря ритуалу обращения и поселились в комнате на третьем этаже. В этой комнате не было кроватей. Предметы обихода Дальнего Востока смешивались со стилем и дизайном континента, открытая раздвижная дверь, распахнутый гардероб в уголке, заполненный множеством разноцветных кимоно и боевой одежды в стиле Дальнего Востока. Оставив свой сон позади, Микото перестала думать о святилище, которое когда-то называла своим домом, и перевела своё внимание на нынешнее место своего проживания. Она бросила ещё один взгляд на спящее лицо девушки, с которой ей повезло снова встретиться после долгих лет разлуки, и посмотрела в окно, свет за которым становился ярче с каждым мгновением. «Настал новый день!» Девушка потянулась в раннем утреннем свете.